1945 год. 1 января 1945. Вот и Новый год наступил. Праздновать не пришлось. Были на колесах, в движении. Но отметили в пути, как могли, по-своему, по-военному. Выпили по 100 грамм из круглой крышки от немецкого котелка. Первым, кто пил, досталось больше. Последним и по 50 грамм не досталось. Но, тем не менее, все были одинаково веселы и рады наступлению нового 45-го. Пели песни, потом салютовали. Не все, конечно, кто посмелей и постарше званием. Кононенко выпустил из своего револьвера штук 50, несколько пуль выкинул в воздух шитиков. У меня было мало патронов, 7 штук, но 3 все же уделил Новому году. Больше всех расходился ординарец командира роты Сивоплес. Он дал длинную очередь из автомата, и диск кончился. Только командир роты не проявил инициативы, но и не запретил стрелять. В эту же ночь, рядом со всем, по обеим сторонам дороги проходили тактические учения. Пехота какой-то части со стрельбой и криками «Ура!». Так что наши выстрелы оказались вполне уместными и не выделялись из общего шума, а только дополняли намерения пехоты произвести стремительную и всесокрушающую атаку на противника. Двигались всю ночь и пришли на привал утром Нового года. Перед выходом из расположения нас провожал комбат и его заместители. Офицеры жали руки, желали успехов. Потом перед всей артиллерией выступил командир полка. Он проиронизировал весьма приятно. Наш приход к вам и встреча разделяется целым годом времени. Увидимся с вами в 45-м году, так что, надеюсь, за такой большой период времени вы оборудуете на передовой прекрасные ОП и поможете нашей пехоте в предстоящих операциях крупного значения. Маршрут у нас большой, трехдневный. Вчера и сегодня по 25 километров. Завтра не знаю. Дойдем до Вислы. Вот она и началась. Замечательная, отрадная пора. Так долгожданная мною свобода. Дышу и наслаждаюсь ею с таким упоением и восторгом. Пусть сейчас и в дальнейшем она представляется в виде холодной тещи или причиняющей боль мачехи, все равно, какая она ни есть, но свобода. 18 часов. Артиллерия выстроилась у грейдера. Впереди минометчики 82 мм. Сейчас будем двигаться. Холодно. Небо серо-пунцовое. Выглянула и заблестела первая звездочка. Как ее бишь звать, не полярная ли? Пишу, на бричку положив тетрадь. Пальцы мои тверды и послушны. Привычка – большое дело. Иногда мне кажется, что в мирное время, когда в дымке прошлого останется среди прочих мыслей и воспоминаний суровый образ войны, я все же иногда по старой памяти и привычке буду выходить по ночам на двор, так как сон в нормальных условиях, в теплой пуховой постели мне будет казаться странным и непривычно роскошным. Второе января 1945-го. Морозы стоят крепкие. Среди нас нет человека, который хоть немного не простудился. Я тоже не остался в стороне от общей волны заболеваний, и в горле у меня заметно чувствуется хрипота, боль, кашляю, как и все другие. Бойцы очень недовольны пребыванием под открытым небом в такую лютую стужу и ропщут. Для успокоения солдатской массы, вернее, для оправдания нечеловеческого отношения к нам, руководство колонны ездит в седле и передвигается на конской, а то и механической тяги. Нам, офицерам, объяснили, чтобы мы передали бойцам. Вас не пускают в квартиры для того, чтобы предохранить от вшивости. Однако людям было неубедительно подобное объяснение, и они возмутились еще больше. От вшей? Завшивить бы ему до смерти, кто приказал нас держать на холоде. Сегодня ночью на новом месте привала обнаружили длинные сараи-землянки. Очевидно, конюшни для лошадей. Неудержимо ринулись все туда. Набились, как в бочке сельди. Даже это холодное укрытие показалось раем по сравнению с заснеженной землей. «Нас берегут от завшивления», — роптали многие. И действительно, ни в одном доме не было такой пищи для вшей и такого источника для их размножения. В душе пожалел каждый об отсутствии среди нас начальника артиллерии. Пусть бы попробовал, хлебнул солдатского счастья отдыха. Холода не было, но зато наутро у многих от тесноты и неудобства спанья болела голова. Я поспешил немедленно после завтрака вырваться из этого уюта и перебраться на землю вольную, которая куда более приветлива и просторна, нежели все эти искусственные строения, прельстившие нас своей вместимостью. Несколько дней тому назад, после одного крупного инцидента во взводе, о котором я буду вести речь позже, командир роты предложил переменить мне ординарца. До нашего выхода осталось 4 часа. Я мало спал, но и не хочется ложиться из-за холода, хотя глаза привычно слипаются от бессонницы. Болтают, что до передовой 12 километров, но я не верю, чего зря разговаривать. Теплотой дышит костер, трещат дрова и кукуруза, которую жарят солдаты. Она твердая, горелая получается, но для разнообразия вкусно покушать этот своеобразный фронтовой пряник. Оренбург – неиссякаемый источник ума. Он возвысился над войной, как никто у нас не возвысился за последние 20 лет, разве исключая Горького. Но этот, мне кажется, умней и глубже, хотя и не столь многогранный он художник, но знаменит не меньше. На Конечному встретилась на пути хорошая находка. Две газеты, фронтовая и армейская, из которых я узнал некоторые новости. Венгерское временное правительство на очищенной от немцев и венгров, дерущихся с ними совместно, территории, объявило войну Германии. Это выгодно для нас. Теперь венгры в еще большем количестве станут переходить на сторону Красной Армии. Получится еще лучше, чем в Румынии. Впрочем, время покажет. В числе других событий, вычитанных из газет сегодня, статья И. Оренбурга. Новогодняя, свежая, но еще более глубокая и насыщенная, чем все прежние. Из зарубежных сообщений явствует, что контрнаступление выдохлось. Англичане сейчас держат инициативу и совместно с франко-американскими войсками готовятся к новым, значительным операциям. В остальном все по-старому, если не считать обстоятельств, лишающих нас возможности быть в курсе событий на протяжении двух последних дней перехода. Интересные фамилии подобраны для моих бойцов жизнью, родительницей. Понкомвзвод – конец. Ординарий заряжающий – наконечный. Наводчик – деревьев. Другой, от слова береза, – березнев. Заряжающий – бублик. Характеры у моих бойцов еще более разнообразны, чем их фамилии. А поведение, ну, просто в гроб завести меня может. Сегодня на посту Гордиенко и Бублик. Результат – пропажа хлеба у одного бойца. А что еще более ценно и необходимо, одна из двух кирок во взводе исчезла с подводы. Теперь изволь, грызи землю руками. Капитан забрал и вторую, Адам связистом. А когда я спросил, зачем, он сказал, будете хранить лучше в другой раз. Земля простужена и окаменела насквозь. Так что без кирки сейчас воевать невозможно. Березнев на посту обязательно спит, и ничего на него не действует. Никакие меры взыскания. Все инциденты, все беды на третий взвод падают. И что за коллектив у меня собрался? Ни дружбы, ни сплоченности, ни единодушия. Ничего подобного не наблюдается за ними. Хотя такую картину создали 2-3 человека. Но вина ложится на всех, и на меня в особенности. А ведь есть у меня и хорошие ребята, большинство хороших. Наконечный, Деревьев, Яковенко. Как жаль, что я не с самого начала во взводе. Капитан на поводу у Каноненко и Шитикова. Он боится их, и за мой счет нового в роте человека удовлетворяет их прихоти. Несколько раз он производил перегруппировку личного состава и путем отсеивания выделил мне самый тяжелый осадок трех разгильдяев, которые гадят на каждом шагу своем. А как их воспитывать? Ведь они сами воспитывали людей. Фронт совсем близко, за Вислой, которая 2 км отсюда. Идти до своей обороны будем 8-9 км. Уже сейчас слышны разрывы, гул выстрелов артиллерии и рокот самолетов. На фронте проходят гигантские бои, и после 6-месячного, если не большего, я не помню даже, пребывание в тылу делается временами несколько жутковато при мысли о предстоящих боях. Там, за несколько километрами пути на запад, на левобережье Вислы, у Красной Армии мощный плацдарм. Долго стоять в обороне не станем, будем прорывать. На мою долю выпала большая миссия драться за крупнейшие города Европы в ходе этой войны. За Харьков, за Сталинград, за Николаев, за Одессу и, наконец, за Варшаву. Бои будут жестокими. Встретиться доведется, возможно, с самым трудным сопротивлением врага. Будет смерть гулять еще, будет кровь литься. И мороз, и ветер дополняют трудности текущего времени, как только умеют это делать. Но я на все готов, и одно у меня желание неодолимо – получить любую, хотя бы самую скромную награду за все, что я отдал Родине, людям моей страны. Лучшие годы молодости, здоровья. Я не хочу многого. Пусть недостаточно будет оценен мой труд и самопожертвование, но больно и убийственно, если он совсем не будет оценен. Тогда не стоит жить и радоваться мною завоеванной победе. Поздний вечер. Темно. Опять появилась яркая звездочка на западе и скрылась в тучах зимнего неба. Бойцы называют ее вечерней звездой, а капитан Рысев говорит, что это Венера, планета. Ветер сильный, дым застилает глаза, костер плохой, но все же теплый, и без него не обойтись. Уйдем в 23 часа, а сейчас 20. Все ушли отдыхать, и у повозок одни часовые расхаживают. Я один у костра, несмотря на усталость и недосыпание. Дым, ветер, мороз и отсутствие нужных мыслей. Пачкаю бумагу с таким необузданным желанием, что не в состоянии меня оторвать от нее никто. January 3, 1945. Вот и пришли на новое место. Спал весь день. И только когда стало темно и серо над лесом, где мы расположились, я удивленно протер глаза и понял, что наступила ночь. 7 часов вечера.